Нет у него и настоящего автора, только соавторы, в которые может попасть каждый, кто захочет. Ритуализация туризма – хороший пример нового искусства, потому что от старого в нем почти ничего не осталось. Зато тут представлены главные черты бесписьменного, невербального, тотального, синкретического, ритуального, мистического, литургического и, конечно, массового, рассчитанного на миллионы искусства настоящего времени. На противоположном конце постиндустриального спектра расположено сугубо личное, предельно индивидуальное искусство, рассчитанное уже не на миллионы, а на миллиарды, точнее на всех. Это искусство сновидений. Сны, конечно, снились всегда и всем, но разные культуры по-разному с ними обращались. Научная парадигма относится ко сну либо безразлично, либо прагматично. В первом случае она его игнорирует как бессвязную комбинацию дневных впечатлений. Этому меня учили в школе. Во втором пытается употребить в дело как источник информации о состоянии нашей психики. Тут сон рассматривается как полуфабрикат сознания, нуждающийся в дальнейшей обработке. В процессе ее вместо сна нам достается его описание. Выраженное словами сновидение становится литературным произведением или историей болезни. Анализируя пересказы снов, Лотман пишет, что чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее нам кажется его содержание. Между тем, повествовательные тексты, какие мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания. Юрий Лотман. «Мозг, текст, культура, искусственный интеллект». Избранные статьи в трех томах. Таллин, 1992 год, том 1, страница 33. Но всякий диалог с другим сознанием сохраняет свой смысл только до тех пор, пока это сознание остается другим. Сон — единственное доступное абсолютно всем переживание иной альтернативной действительности. С дневной точки зрения это неразлепленный первородный хаос образов, свернутая реальность, существующая вне наших категорий пространства, времени, причинности. Однако пока мы спим, сновидческая вселенная кажется нам не более странной, чем мир яви, когда мы бодрствуем. Сон — пример, если не источник любой метафизической модели. Он позволяет нам двойную жизнь, более того, обрекает нас на жизнь сразу в двух мирах, которые ведут в нас свой беспрестанный немой диалог. Шопенгауэр, сочувственно цитируя Веды, пишет, что сон, как майя, покрывало обманы у индусов, о котором нельзя сказать ни что оно существует, ни что оно не существует. Шопенгауэр «Мир как воля и представление». Собрание сочинений в двух томах. Москва, 1993 год. Страница 145. Впрочем, о сне вообще ничего нельзя сказать, ибо этот невербальный опыт так же бесполезно выражать словами, как, например, утреннюю зарядку. Словами мы можем лишь передать порядок движений, методику упражнения, но не его содержание. Рожденному безногим не объяснишь, что значит приседание. Сон нельзя пересказать, но это еще не делает его бесполезным. Если считать сон не полуфабрикатом, а готовым к употреблению продуктом, то его можно использовать так, как он есть, непереведенным, неразгаданным и непонятым. Обычно сны выполняют в искусстве практическую роль, они предсказывают развитие сюжета. Автор такого литературного сна играет по отношению к своему герою роль всезнающего бога или судьбы. Такой сон — художественный аналог пророческих сновидений, в которых содержится зашифрованная от непосвященных информация. Литературные сны — загадка, разгадка которой в руках автора. Но кино позволило не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кинематограф ведь тоже имеет дело со свернутой реальностью. Прошлое и будущее тут как во сне соединяются в настоящее время непосредственного зрительского восприятия. Кино, по выражению Маклюэна, разрушила стены, разделяющие сон и явь. После смерти Феллини в Риме был выставлен дневник его снов, который он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы. обретая призрачную кинематографическую плоть,